По случаю Дня Звезды, мексиканские политические партии, парламент и организации провели торжественное собрание, семинар по заслугам Ким Чен Ира, публичную лекцию и читку, выставку книг и фото и кинопросмотр. В залах мероприятий были выставлены фотоматериалы о заслугах великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына и экспонированы их бессмертные классические труды, книги нашей страны и фотоматериалы о борьбе наших воинов и народа, открывающих полосу бурного развития в строительстве могучего социалистического государства. На кинопросмотрах был продемонстрирован наш документальный фильм «Фейерверки могучего государства». На мероприятиях присутствовали представители разных кругов и жители Мексики.